Глава 7. Тайна старинных часов. Из всех котов только малыш Помпончик мог протиснуться в норку Мишелла. Она была столь тесной, что котенку даже пришлось наклонить голову. «Прошу прощения за беспорядок», — пробормотал Мишелла, пытаясь спрятать пару засохших корочек сыра под одеяло. Мышонок показал Помпончику ржавую решетку, висевшую на одном винтике. Она покачивалась над темной и узкой дырой. «Это и есть та самая труба», — объяснил Мишелла. «Зимой тут неуютно, гуляют сквозняки, зато летом замечательно. Пойдем, я тебе все покажу». Мышонок быстро юркнул в трубу, а Помпончик еле-еле пролез вслед за ним. «Ух ты!» — воскликнул он. «Как тут скользко!» Мишелла проворно спускался по трубе, перебегая от одного болта к другому. «Сюда! Осторожней, сударь!» Помпончик, даром что котенок, был намного крупнее Мишелла. Труба уходила вниз очень круто, почти вертикально. «Ой-ой-ой, проваливаюсь!» — завизжал Помпончик, поняв, что его лапки соскальзывают с железных стенок. Потеряв опору, котенок стремительно полетел вниз по трубе. Он пытался затормозить, пуская в ход когти, но ничего не мог поделать. «Поберегись, Мишелло!» — закричал он, налетая на бедного грызуна, словно снежная лавина. Один за другим послышались глухие удары. Это от стенок трубы отскакивал то полосатый клубок шерсти, которым был Помпончик, то маленький клубочек цвета кофе с молоком. Мишелло. В конце концов они вылетели из трубы, как пробка из бутылки. С налета два клубка врезались в Додо. Он как раз заходил в погреб Боне. «Пес, вас укуси!» — пробормотал бродяга. «От вас нет ни минуты покоя!» Впрочем, этот головокружительный спуск по трубе лишь подтвердил слова Мишелла. В чуланчике не было даже небольшого окна. Попасть туда можно было только через дверь. В ночь кражи она была заперта на ключ, или через решетку трубы, которая вела в норку Мишелла и не имела других лазеек. «Что-то тут не так», — мяукнула Жозефина, остановившись посреди погреба и медленным взглядом обводя все вокруг. «Раз уж загадочный вор сюда зашел, он должен был оставить хоть какие-то следы». «Верно», — кивнул Луноброд, — «давайте тщательно обыщем чулан. Что-нибудь да и найдем. Но сначала...» «Додо, тебе не кажется, что ты должен перед кем-то извиниться?» озадаченно буркнул Марсельезыч. Тогда мистер Луноброд указал лапой на люка Мишелла. «Ты напугал мышонка до смерти. У него даже усики побелели от страха». «Что ж, возможно, я немного погорячился», — признался Додо, шевеля усами. «Но бродячий кот, который извиняется перед мышонком, такого не бывает». Конечно, такое объяснение никуда не годилось, но коты знали, какой у Додо несносный характер, и не ждали от него большего. Мишелла же хотел поскорее вернуться в свою норку и забыть этот день как страшный сон. Меж тем мяуки взялись за дело. Жозефина запрыгнула в один из ящиков с выбитой крышкой и принялась обнюхивать дно. Луноброд внимательно искал следы на полу. Додо с видом заправского взломщика изучал дверь и замок, а Помпончик осматривал старый хлам, который валялся в чулане. На полках стояли батареи бутылок и консервных банок, пустая оплетенная бутыль и пара старых чемоданов, поросших плесенью. Но особенно котенку понравились солидные настенные часы с маятником. Корпус был сделан из цельного куска дерева. Сверху большой циферблат, а снизу шкафчик с запыленной стеклянной дверцей, сквозь которую виднелся медный маятник. Конечно, маятник уже давным-давно застыл на месте. К тому же часы были так изъедены жучком-точильщиком, что никому бы и в голову не пришло их вешать в гостиной. И все же этот странный и громоздкий предмет крайне заинтересовал Помпончика. Недолго думая, котенок запрыгнул на старую бутыль, оттуда перемахнул на покосившуюся балку, шасть, и котенок уже наверху старинных часов. Но вот незадача. Деревянный корпус так прогнил от влаги, что не смог выдержать веса малыша. Хрусть! Дерево обломилось прямо под лапками котенка. Помпончик провалился внутрь часов, перескочил с одного механизма часов на другой, полетел вниз и угодил в старый медный маятник. Бум! Внезапно ожив, пропели часы густым басом, который еще долго отзывался эхом в подполе. Остальные коты дружно повернулись к часам. «Помпончик, ты не ушибся?» — тотчас спросила Жозефина. «Нет-нет, ничего. Это виновата сломанная рухлядь», — ответил Помпончик, пытаясь выбраться из шкафчика, скрывающего маятник. Малыш толкнул лапой дверцу, и она со скрипом распахнулась. В эту минуту мистер Луноброд застыл на месте, навострив уши. «Здесь что-то не так», — пробормотал он. «Если кошачье чутье меня не обманывает...» «Помпончик, не мог бы ты еще раз проделать то же самое?» У Помпончика округлились глаза. Еще никто и никогда не просил его повторить шалость. Крайне довольный, что на этот раз его даже не побронили, котенок шустро вскарабкался на самый верх часов и вновь грохнулся на медный маятник. Старинные часы снова ожили. «Бум!» — воскликнул Луноброд. — Я так и знал, что мой слух меня не обманывает. — Что ты хочешь этим сказать? — спросил Додо, который не услышал ничего необычного. — Бой часов. Вы слышали, какой раздался звук? Как будто за часами скрывается дыра. — Дыра? — недоверчиво повторил Додо. Он живо подбежал к часам. Одним прыжком забрался внутрь и принялся простукивать лапой заднюю стенку часов. Тук-тук-тук, пам-пам, тук-тук. Луноброд был прав. Посредине часов удары звучали совершенно по-другому, как будто за ними было пустое пространство. «Ребята, это дерево прогнило насквозь!» — крикнул своим друзьям Додо. «И если мы немного постараемся...» Коты поняли его с полуслова. Луноброд, Жозефина и Помпончик тотчас залезли в часы, чтобы помочь бродяге. Мяукам пришлось изрядно поработать когтями и лапами. Наконец они пробили брешь в задней стенке часов. Сомнений больше не было. За старинными часами таилось круглое отверстие. Похоже, это был выход старой трубы диаметром примерно с кофейную чашку. «Твоя правда, Луноброд!» — мяукнул Помпончик. «Тут есть лаз!» «Вот тайна и разгадана!» — воскликнула Жозефина, и ее голубые глаза вспыхнули во тьме, как два сапфира. «Разгадана, да не до конца!» — возразил Додо. «Если вор пришел по трубе, то непонятно, как он проник в чулан, ведь тут висели часы!» Луноброд просунул морду в брешь, которую коты только что пробили в деревянной стенке часов. «Часы сильно перекошены», — объяснил он, деловито осматривая место. «А между стеной чулана и корпусом часов я вижу пространство, куда могут пролезть как минимум две лапы». «Две лапы, говоришь?» — задумчиво повторила Жозефина. «Но это значит, — начал Додо, удивленно округляя глаза, — что наши воры были совсем маленькие, а такое нам и в голову не приходило», — закончил Луноброд, повернувшись к своим друзьям.